Глава 9. Спасайся, кто меучит. Коты — необыкновенные создания. Талантов у них не счесть. Они легки на подъем, умеют шустро прыгать и карабкаться, видят даже в кромешной тьме и умудряются пролезть куда угодно. Вот только плавают они из лап вон плохо. Вода и коты просто не созданы друг для друга. Не говоря уж о зловонной жиже, приводимой в движение страшными мешалками и бурным течением. Тут котам не позавидуешь. «Спасайся, кто меучит!» — закричал Додо и схватился зубами за доску, которая закружилась в водовороте, словно юла. Марсельезыч протянул лапу и подцепил Луноброда за шкирку. Тот, в свою очередь, вытянул хвост и поймал помпончика за лапку. Котенок наклонил мордочку, изловчился и зубами схватил Жозефину за ухо. Деревяшку кидало во все стороны, как ореховую скорлупку. Наконец, ее крутануло в последний раз и затянуло в воронку к решетке сточного канала. Решетка была такой узкой, что плот дальше не прошел, а вот коты легко проскользнули между прутьями. Мы же говорили, что мяуки умеют пролезать куда угодно. Помните? В мгновение ока мистер Луноброд и его друзья очутились по уши в воде. Их плотик остался где-то далеко-далеко. Кругом темнота, низги не видать. Бурное течение подхватило котов и понесло вниз по зловонному пенящемуся водопаду. «Держитесь крепче!» — завизжал Луноброд. «Ай-яй-яй-яй!» — заскулил Помпончик. «Наше дело труба!» — мяукнул Додо. «Тону!» — завыла Жозефина. Котов бросало из стороны в сторону, то вправо, то влево. Сперва вверх, затем вниз, то туда, то сюда. А потом все начиналось сначала. Наконец, к счастью для котов, водопад закончился, и течение успокоилось. Бедные мяуки, промокшие и продрогшие до костей, вылезли из воды. Коты растянулись на небольшом выступе. От холода у них зуб на зуб не попадал, а на усах дрожали капельки воды. «Как самочувствие?» — спросил Луноброд. «По правде сказать, до прыжка в канализационный люк я чувствовал себя лучше», — ответил Додо. «Фу, какой противный запах!» — возмутилась Жозефина, и она сквозь пропахла помойкой. Вдруг в сумраке туннеля раздалось чье-то хихиканье. Звук был низким и каркающим, что-то вроде «хи-хи-хар, хи-хи-хар». Это была крыса. Одна из тех грозных гигантских крысищ, что шныряют по сточным канавам. У нее был длинный розовый хвост, грязная серая шубка и огромные желтые зубы. Мистер Луноброд поднял шерсть дыбом и зашипел. «Эй ты! А ну, вылезай!» Немного оробев, крыса выползла из тени. На свету она оказалась не такой упитанной, как думали коты. Вне всяких сомнений, это была крыса из свиты крокодила Тенардье, короля парижской канализации. Она сверкнула глазками на Луноброда и его друзей, а потом запищала. «А я знаю, кто вы. Премного наслышана. Вы — коты-детективы, которые однажды спасли Тенардье от верной смерти, раскрыв коварные планы Рика Зубастика». Додо усмехнулся. «Ну да, было дело. Это случилось не так давно». Жозефина выступила вперед. «Додо, не время хвастаться. Мы очень спешим. Скажите-ка, госпожа крыса, где мы оказались?» «Ах!» — ответила крыса, пораженная светскими манерами Жозефины. «Мы недалеко от кладбища Пер-Лашес». «Пер-Лашес?» — фыркнул Луноброд. «Далеко же мы заплыли. Это течение оказалось даже сильнее, чем мы думали». «Вот как?» — изумилась крыса. «А откуда вы приплыли?» «Из квартала Море». Крыса почесала лапой кончик носа. «Да уж, далеко вы забрались». К этому времени солнце уже совсем закатилось. До кражи золотых слитков оставалось совсем немного времени. Нужно было спешить. «Если вы торопитесь, я могу показать вам путь наверх», — услужливо предложила крыса. Грызунья, очертя голову, помчалась по туннелю. Коты ринулись за ней. Они долго бежали по лабиринтам труб и, наконец, вынырнули из люка, который выходил на оживленную улицу. В городе уже зажглись уличные фонари, а высоко в небе сияла луна. «Там остановка такси!» — махнула лапой крыса. «Теперь вы легко доберетесь до квартала Море. Простите, но я не смогу вас проводить. Мы, крысы, не любим вылезать из сырой канализации». «Спасибо за помощь! И передай привет старине Тонардье!» — мяукнул луноброд. «Непременно! С удовольствием передам!» — пропищала крыса и юркнула в люк. Коты запрыгнули в первое подъехавшее такси, темную карету, запряженную парой быстроногих лошадей. К сожалению, карета направлялась вовсе не в квартал Море. Как только лошади повернули в противоположную сторону, коты спрыгнули на землю и вскарабкались на трамвай, который ехал в верном направлении. Они уже почти доехали до улицы, на которой располагался салон мадемуазель Шанталь, как вдруг Додо воскликнул: «Ба! Кого я вижу? Наши старые друзья!» На самом деле это были вовсе не друзья. По тротуару медленно шел высокий и тощий полицейский с усиками, закрученными вверх. Он с печальным видом направлялся в участок. Это был инспектор Рампье. За ним семенил толстопузый пес Кошмар, неуклюже переваливаясь на кривых лапах, словно ходячая ливерная колбаса. «Куда идет эта парочка?» — удивился луноброд. «И почему они не в Центральном банке? Все полицейские сейчас там». «Не знаю», — с лукавой улыбкой ответил Додо, — «но я кое-что придумал». Бродяга спрыгнул с трамвая и украдкой побежал за инспектором и его собакой, скрываясь в тени деревьев. Луноброд, Жозефина и Помпончик поспешили за бродягой. «Ну и ну», — пробормотал Рампье с крайне обиженным видом, — «главный инспектор мне за это заплатит. Я этого так не оставлю». «Уф!» — участливо тявкнул неуклюжий Кошмар. «Доверить охрану Центрального банка инспектору Дюпону! Какое оскорбление! Такое важное дело должны были поручить мне! Тогда бы меня заметил Махараджа, а может и сам мэр, а там, глядишь, и повышение по службе! Вместо этого я патрулирую улицы, как жалкий блюститель порядка! Какая вопиющая несправедливость!» «Слышали?» — прошептала Жозефина. «Должно быть, в полиции поняли, что Рампье лопух, и решили держать его подальше от банка». «Думаю, пришел наш черед ему помочь», — улыбнулся Додо. И в двух словах изложил друзьям свой план. Мистер Луноброд внимательно выслушал, а затем мяукнул. «Клянусь своим хвостом, неплохо придумано, Додо! Что ж, за дело, ребята!» Четверка котов бросилась в погоню за Рампье и его псом. Едва догнав Кошмара, луноброд взвился в прыжке и вцепился острыми зубами в круглый собачий хвост. В ответ бульдог залился лаем. «Воф, воф, воф!» Он завертелся, натягивая поводок, и столкнулся нос к носу со своими заклятыми врагами. Четыре кота строили ему возмутительные рожи. «Кошмар! Какая муха тебя укусила!» — проворчал Рампье. «Не тяни поводок, говорю тебе! Эй!» Напрасные слова. Пес Кошмар был страшно обидчив. Пока луноброд держал его за хвост, Додо дразнился и показывал ему розовый кошачий язычок. А это было крайне неучтиво. В эту минуту луноброд выпустил собачий хвост и вскочил Кошмару на голову. «Мара-мяу!» Тут кошачья компания помчалась со всех лап в полицейский участок. Надо ли говорить, что Кошмар бросился за ними, громко лая и брызгая слюной. На этот раз он разъярился, как лев. Рампье ничего не мог поделать. Кошмар потащил его за собой на поводке. Инспектора кидало из стороны в сторону, словно флажок на гоночной машине. Прямо перед зданием полиции виднелся люк, который вел в канализацию. Там находился туннель, соединяющий банк и салон «Шанталь». «Жозефина! Помпончик!» — крикнул Луноброд. «Задержите инспектора, пока мы открываем люк!» Одним прыжком черный кот и Додо оказались у тяжелой крышки люка. Они принялись изо всех сил толкать железяку лапами, пока не сдвинули ее в сторону. Даже не взглянув вниз, коты сиганули в колодец. Секунду спустя за ними прыгнули Жозефина и Помпончик, а через мгновение в люк провалились инспектор Рампье и пес Кошмар. К счастью, под люком скрывался склизкий туннель, а не пенистый зловонный поток, который в прошлый раз сыграл с котами злую шутку. «Эй, Кошмар, маменькин сынок, беги сюда!» — мяукнула Жозефина. Эта история начинала ее забавлять. Коты припустили по туннелю, а бульдог, будто получив второе дыхание, с новыми силами бросился в погоню. «Проклятье!» — выпалил бедняга Рампье. «Ну и запашок! Кошмар! На этот раз ты ответишь за свои проделки!» Тут инспектор застыл на месте. Дело в том, что тьму туннеля прорезал тусклый луч фонаря. Фонарь держал человек весь обсыпанный звездкой, а от него веяло сладким ароматом розовой воды. За ним показался старикашка со стетоскопом на шее. Потом прекрасная девушка в красной шляпке. Последним шел Громила. Из его кармана торчал бутерброд с селедкой. Он согнулся в три погибели под тяжестью огромного сундука. Массивный кованный ящик казался очень тяжелым. Сбоку на сундуке темнела изящная надпись «Ценный груз. Собственность Махараджи Бамбалура». Это была банда воров, которые только что ограбили банк. И тащили они не что-нибудь, а краденое добро, то есть золотые слитки Махараджи.